«Где сейчас Курен?» — спросила она испуганную служанку. «В купальне, мадам». «Пусть тело тайно отнесут в ее апартаменты и положат на кровать», — сказала Кюра. Потом медленно поднялась и пошла в сад. Она злилась на себя, потому что недооценила жену сына. Валиде казалось, что та не посмеет посягнуть на ее жизнь. Из всех, кто окружал Сулеймана раньше, только Кюра жила во дворце. Гулбехар с сыном находились в ссылке в Магнезии. Фирузи и Сарина оставались с детьми. Фирузи так не хотела оставлять подругу в одиночестве, но отъезд пошел ей на пользу, она выздоровела и еще долго проживет. Близкие были в безопасности, но что ожидает Валиде? Только сейчас она вспомнила слова Гулбехара о том, что Курем чрезмерно жаждет власти и уничтожит всех. Именно в этот момент ее мысли были прерваны Эстер Кирой. «Дорогая госпожа, Мариан все рассказала мне. Она ведь вам всем обязана. Как могла эта дрянь поступить так? Вы не должны уступать. У меня есть новый яд, который прислали из Италии. Он не оставляет никаких следов». Кира рассмеялась. «Я предупреждала Мариан и слуг, чтобы они молчали. И все же, Эстер, как я рада видеть тебя. Я не собираюсь убивать Курем. Она слишком много значит для Сулеймана». На полных руках Эстер Киры звякнули золотые браслеты. «Я так и думала, что вы ее пожалеете. Но я обязана сказать, что ваши действия мне не нравятся». Она запустила руку в мешочек и вытянула маленькую коробочку с пилюлями. «Принимайте по таблетке каждый день. В них маленькая доза яда. Курем не сможет отравить вас». Валиде обняла подругу. «Они мне не нужны. Много лет назад Селим подарил мне старого египтянина. Он был дегустатором пищи и большим специалистом по ядам. Этот человек научил меня всему. С тех пор я принимаю яд маленькими дозами. Шербет, приготовленный Курем, не убил бы меня». «Тогда почему вы его не выпили? Вы представляете, как бы она перепугалась, узнав, что вы проглотили яд и даже не заболели?» «Думаю, она сама приготовила нужную дозу, так, чтобы хода назад не было. Я хотела, чтобы она поняла, что я все знаю о ее предательстве. Если бы я выпила шербет, она могла бы подумать, что его заменили. Страх — великолепное оружие. Бедная Курем. Она не умеет действовать наверняка. Чтобы убить, нужно давать маленькие дозы яда в течение долгого времени. Моя порция могла бы уничтожить и слона». «Вы самая умная из женщин. Настоящая драгоценность. Ах, Эстер, Эстер, что бы я делала без тебя?» Еврейка довольно хмыкнула и перешла к делу. «Я принесла новости от Чарльза Лесли. Рассказывай». «С ним все хорошо, и король посвятил его в рыцари. Теперь вашего сына называют сэром Чарльзом Лесли. Он помолвлен с кузиной Фионой, дочерью вашего брата». Кира нахмурилась. «Я не одобряю браков между кузенами». «Успокойтесь, госпожа. Фиона — приемная дочь. Чарльз написал об этом. Когда девочка осталась сиротой, ваш брат взял ее в дом. Юноша пишет, что она такая же рыжеволосая, как и вы, но менее красивая. Продолжай. Ваш сын уехал 13 лет назад, но до сих пор любит вас. Вы такая счастливая». Валиде печально произнесла. «Да, счастливая». Эстер Кира промолчала. Время шло, и Кира постепенно замечала перемену в отношениях с Курем. Обе не вспоминали о том, что произошло, но невидимая война началась. Жена сына никогда не прощала обид и не сомневалась, что Сулейман делит ложе с другими женщинами по совету матери. Курем слишком долго прожила в России и не стала настоящей турчанкой. Несмотря на то, что на людях она славила Аллаха, но в душе оставалась православной, а поэтому не хотела делить своего мужчину с другими женщинами. Она считала себя законной женой султана и вообще не думала о Гулбехар. Хотя русская часто бывала с ним, у Сулеймана появились другие фаворитки. Все это, безусловно, беспокоило вторую жену султана, и она винила Киру в изменах мужа. Русская напрасно списывала Валиде со счетов. Кира Хафиз была значительно сильнее Курем. Шотландка прожила 39 лет в доме оттаманской династии только благодаря мудрости и уму. Последнее время Кира часто думала о том, стоит ли продолжать бесконечную борьбу. Она познала, что такое счастье и любовь, обладала неограниченной властью, а теперь мечтала пожить в покое. Существование Курем делало это невозможным, и Валиде нужно было принять решение. Разоблачив Курем, она разобьет сердце сына. Кире никогда не нравилось вершить судьбу собственными руками. Конечно, можно уехать из Константинополя и поселиться отдельно, но это проблемы не решит. Сулейман очень зависел от матери. Значит, единственный выход — смерть. Но Кира еще чувствовала себя хорошо, так что вряд ли избавление придет быстро. Да и сильное желание жить не оставляло эту женщину. Однажды во дворец прибежала взволнованная Эстер Кира и попросила личной аудиенции у Валиде. И опять они отправились в сад. «Ваш брат, граф Гленкирк?» — сразу спросил Эстер. Кира согласно кивнула. «Лет на 5 моложе вас?» «На 4, Эстер. Он высокий, рыжий и очень упрямый?» «Откуда я знаю? Я видела Адама последний раз, когда ему было 9 лет. Но, госпожа, если бы вы сегодня встретились с человеком, который называет себя вашим братом, как бы вы его узнали?» Кира на мгновение задумалась, а потом сказала: «У него родинка над бровью, и в детстве Адам был очень похож на отца. Если бы я увидела человека, который называет себя графом Гленкирком, напоминает мне отца и имеет родинку над левой бровью, то я могла бы предположить, что это мой брат». Эстер захлопала в ладоши. «Значит, это он! Это он!» «Эстер, что ты хочешь сказать?» «Так вот, моя госпожа, сейчас граф Гленкирк гостит в моем доме». Валиде перехватила дыхание, а Эстер не унималась. «Вы знаете, что султан разрешил французам торговать с нами? Он все время пытается завязать деловые отношения с Западом. Ваш брат приехал как представитель короля Шотландии и остановился у нас, потому что мой брат Иосиф привез Чарльза Лесли. Он постоянно задает вопросы, госпожа. Оказывается, ваша семья знает, что вас продали в гарем турецкому султану. Однако родственников предупредили, что ничего не исправишь. Когда приехал Чарльз, они поняли, что вы живы. Но мальчик так и не сказал, где вы находитесь. Поэтому семья решила, что султан Турции, скорее всего, подарил вас какому-то другому султану. Ваш брат вбил себе в голову, что должен разыскать вас. Мы еле удержали его от визита во дворец. Он хотел потребовать аудиенции у матери султана. Он вас называет королева-мать». Кира захохотала. «Брат всегда вкладывал всего себя в дело, которое задумал. Эстер, почему он хочет встретиться с Валиде?» «Он очень хитрый, госпожа. Несколько месяцев назад граф узнал, что султан Баджазет подарил принцу Селиму 6 девственниц и отправил его губернатором в Крым. Ваш брат считает, что любимая жена султана Селима обязана знать его сестру и может помочь. Если бы не наши личные знакомства и уговоры, то он бы целый день болтался у гарема.